Глава 19. Люди продолжили обсуждение плана по уничтожению тараканов, а также досмотрели видеоматериалы, что были собраны и обработаны в военном штабе. За половину дня разведчики собрали огромное количество скрытых для людских глаз тайн. Самое ужасное – это, конечно же, процесс рождения тараканов. Все тараканы, что были рождены при Сергее, умерли, и очень быстро. Они, грубо говоря, не дозрели, но с помощью камер удалось записать процесс рождения зрелых тараканов. Множество маленьких монстров жрали своего родителя изнутри, не оставляя даже костей, после чего их кормили телами зомби, зверомутантов и людей. Первых от последних легко было отличить по чистоте одежды. Местные, по предположению босса, знали об этом, оттого боялись. Но в то же время они не погибли от зубов зомби и лап зверомутантов, потому считали, что некоторые жертвы за возможность жить в мире и покое оправданы. Но, конечно же, пока считающий так человек сам не становится жертвой. Также нашли расположение тараканьей армии. Они прятались под стенами города, фактически держа людей в окружении. Да и не только люди-тараканы, но и тараканы-зверомутанты. Численность последних определить не получилось, а вот первых не меньше нескольких сотен тысяч. А также неизвестно, сколько тараканов вне городов. Оставив на военных обсуждение плана возможной операции, Сергей переместился на Тилиан. Пока было время, он хотел за раз решить кучу вопросов, что по некоторым причинам не могли решиться без его участия. Но, как оказалось, он прибыл как нельзя более вовремя, чтобы полюбоваться неплохим шоу. Оплот Айджес собирались штурмовать зомби-киборги. По прикидкам работников филиала убежища, до штурма еще около часа. Вскоре за Сергеем залетел воздушный транспорт и повез в главную башню подземного города. А пока мужчина летел, смог рассмотреть изменения, что произошли в городе за прошедшее с прошлого визита время. На улицах появилось больше транспорта, а также зелени. Кейтаро закупил на земле немало деревьев для того, чтобы сделать свой город более цветущим и полным жизни. Промышленная зона у подножия центральной башни, что достигала потолка этого, можно сказать, подземного мира, претерпела еще более сильные изменения. Она стала выше метров на 20. Казалось, что старые заводы попросту перестроили и увеличили в габаритах. Но при этом никакого дыма или выхлопов не было. Все максимально экологично. Благодаря убежищу оплоты активно торгуют между собой и землей. Айджес, к примеру, активно закупает руду, металлы, нефть и многое другое. Это создало огромное количество рабочих мест в городах ООЛ. Заработали шахты и металлургические заводы, восстанавливались железнодорожные пути и дороги, а также многое другое. Даже в шахтах, где не было рудодобывающей техники или она лежала сломанной, руда активно добывалась. На что способен системщик 10 уровня с трансформацией в зверочеловека, киркой в руках и флягой родниковой воды? Невероятная эффективность и тонны руды в день. А при поддержке магов земли можно было не бояться обвалов, определить, где есть руда, сделать породу мягче и многое другое. После зачистки территории Воронежа и стабилизации обстановки в городе и окрестностях, местные мигом сориентировались и восстановили добычу руды в шахтах, что находились неподалеку, в Белгородской области. И подобное происходило везде. Люди пытались восстанавливать промышленность. Получалось это со скрипом, но помогла глобализация. Где-то там уцелел заводик и рабочий, а там парочка фабрик, а вот там источник необходимых ресурсов. Люди начали восстанавливать производственные цепочки, и Тилиан со своей могучей промышленностью охотно помогал в этом, получая немалую прибыль. А Кейтара Айджес был, как говорится, впереди планеты всей. К нему и прибыл Сергей. Киборг, как обычно, был погружен в работу. Он сидел за столом в окружении виртуальных мониторов, только вот, казалось, их стало еще больше. К телу киборга было подключено 3,5 десятка толстых кабелей, а пальцы рук разделены на 5 манипуляторов каждой. Они с бешеной скоростью что-то печатали сразу на двух виртуальных клавиатурах. Увидев гостя, киборг прекратил работу, и экраны пропали. Однако Сергей успел заметить на них кадры с ордой зомби-киборгов. «Надеюсь, не помешал?» «Нет, что ты», — улыбнулся Кейтару, приводящий себя в порядок. Мужчина вынул из своего тела все лишнее и надел свой белый комбинезон. Впрочем, надел это было громко сказано. Это оказалось не одежда, а что-то вроде внешней обивки для тела киборга. «Ты по поводу стриксов?» «По ним самым. А также есть пара предложений, но, думаю, сейчас не до них. У тебя, как я понял, веселуха. Помощь нужна?» Спросил он, осматривая кабинет генерального директора корпорации технологий Айджес, что по совместительству был патриархом оплота Айджес. Кабинет был темный, футуристический, можно даже сказать, киберпанковый. «Справимся. Монеты нам и самим нужны. А благодаря тебе с зарядом энергетических оружий мы можем очень хорошо заработать», — с довольной ухмылкой заявил киборг. «Сами, что ли, спровоцировали Орду?» — удивился Сергей. «Не совсем. Мы пытались уничтожить Титана, да как-то не вышло», — ответил киборг, и на его искусственном лице появилась глупая улыбка. «И теперь он мстит нам, но подмечу, что это тот самый Титан, что мы просили тебя уничтожить». «Понятно. У нас все времени не было», — честно ответил человек. «Он не забыл про Титана, но операция по его уничтожению требовала слишком много». «А Титан, кстати, сам не припрется?» «Нет, он поврежден, и на восстановление понадобится некоторое время». Кейтара вернулся на свое рабочее место, вновь появились виртуальные экраны и клавиатуры, а через пару секунд и картинка Титана. Это была огромная улитка с ножками размером с небольшой холм. Данный Титан, что прозван «Крепость», был вооружен по самое не хочу. Казалось, каждый метр его брони увешан оружием, однако почти все его ноги были уничтожены, а сама громадина лежала на боку и дымилась. «Неплохо вы его», — удивился Сергей, учитывая масштаб повреждений, войска Кейтара смогли бы с легкостью разобраться с Титаном Пятиногом. «Получив детали четвертого уровня, мы собрали весьма мощных мехов, но вот цена...» Кейтару тяжело вздохнул. «Кстати, насчет денег. У вас же есть ремесленные навыки. Можете ли вы изготавливать системное снаряжение или механизмы?» Поинтересовался босс, едва сдерживая свою жуткую улыбку. «Есть», — кивнул тот. И после нескольких секунд манипуляций на виртуальных клавиатурах на экранах появились различные изобретения и снаряжения, изготовленные местными мастерами. Там были наработки по боевым мехам, энергетическое оружие, броня и прочее. Даже транспорт имелся. Сергей посмотрел на киборга перед собой. У него было очень много вопросов. В сравнении с системными предметами, все это откровенный хлам. Кейтар едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. «Тащи все, что есть. Также нужно знать расходы на создание, а также...» Сергей минут 10 пытал киборга, но времени у того уже не осталось, потому пришлось отложить разговор на потом, сперва уничтожение армии зомби-киборгов. Недостроенный город на поверхности окружала 50-метровая стена. Она была возведена в кратчайшие сроки, иначе Кейтара даже не высунулся бы за пределы своей территории, тем более не стал бы атаковать Титана. При строительстве Кейтару использовал накопленный опыт всех четырех оплотов, потому стена была нашпигована всевозможными устройствами и хитростями. Также, помимо множества башен, усеянных энергетическими турелями, были созданы специальные площадки, на которых могли разместиться мехи. Впрочем, они там и разместились. Вся стена была усыпана пехотой и боевыми машинами. И это уже не вооруженные копьями и колотушками бойцы, а хорошо экипированная армия. Они были снабжены системным энергетическим оружием. Впрочем, вскоре Сергей приметил и копья с колотушками. Все же раздобыть столько системного оружия даже для Кейтару оказалось непросто. Но все плохо вооруженные бойцы находились вдали от основного места сражения, восточной стены. «Красавец!» — произнес босс с завистью в глазах, смотря на 10-метрового гуманоидного меха. В его руках было огромное энергетическое оружие, а на плечах какие-то вытянутые трубы, напоминающие минометы, по 3 штуки на каждом. Сергей пытался закупиться мехами, но кроме 1-го уровня ему ничего не продавали. На 2-м уровне сложности мех 2-го уровня стал грозной силой, а не хламом, как раньше. 4-й уровень, да еще и с твоими штурмовыми колпаками, — ответил довольный киборг. «Да уж, мои мастерские последние недели заняты практически одной лишь штамповкой этих колпаков», — проворчал Сергей. Впрочем, прибыль он получал неплохую, можно даже было сказать отличную. Все же с каждого произведенного штурмового колпака он получает 200 тысяч монет, ну или товара, эквивалентного по стоимости колпаку. Это плота Кейтаро босс берет Стриксы, причем стоят они неприлично дешево, всего 50 тысяч. Только вот себестоимость штурмового колпака составляла 200 тысяч, потому итоговая цена одной машины – 250 тысяч. Об этом на Тиле они еще не знают и, скорее всего, не узнают. Благодаря промышленным преобразователям материи, коих у убежища было 40 штук, что обошлись в 48 миллионов монет, и немалых размеров заводу, оружейникам удалось снизить себестоимость штурмовых колпаков с 400 до 200 тысяч. Но, к сожалению, это предел, сильнее снизить не удалось. По предложению Сергея, оружейники начали разбирать системное снаряжение и изымать из него неизвестные материалы, которых нет ни на Земле, ни на Тилиане, и воспроизводить на заводе с помощью промышленных преобразователей материи. С помощью огромных устройств можно было из алмаза сделать особый кристалл для лучевого оружия и сэкономить уйму монет. Однако можно было сделать этот же кристалл и из железной руды. Только это отняло бы в десятки, а порой и в сотни раз больше времени. Потому скоро преобразователи полностью окупят себя. В скором времени появились они. Сотни тысяч, а может даже и миллионы зомби-киборгов. Враги приближались к стенам города словно наводнение, среди которого можно было подметить различные вариации измененных киборгов, что стали огромными боевыми машинами. Раздался жужжащий звук, и Сергей, подняв голову, заметил, как на башне, рядом с которой он находится, заработало орудие. Как подсказал Кейтару, оно заряжалось. Вскоре звук сменился на громкий свист, а следом шарик зеленой плазмы вырвался из огромного дула и помчался в сторону Орды. Раздался грохот, и на поле боя, казалось, появилось маленькое солнышко. «Наше секретное оружие против титанов. К сожалению, расход энергии на один выстрел просто колоссальный», — подметил Кейтару, посчитав, что человек очень удивлен. «Только вот у вас, можно сказать, бесконечный источник геотермальной энергии», — ответил Сергей. «Потому и пользуемся этим орудием», — довольным голосом ответил киборг, а следом еще 6 маленьких солнц упало на Орду. Целились они в основном по крупным измененным. Прошло некоторое время, и к бою подключились менее дальнобойные турели, а за ними и мехи. Поле боя мигом заполонили взрывы. Огромное количество зомби-киборгов умирало ежесекундно, искореженные тела и тонны металла поднимались в небеса, а некоторые и вовсе превращались в лужи расплавленных сплавов. Кейтара был доволен, только вот Сергей, что имел опыт осад, хмурился. Благодаря броне Карра человек мог увеличивать картинку, а также создавать себе несколько экранов, что, к примеру, могут зафиксировать различные цели. Сейчас человек активно изучал киборгов. Это уже были не те пародии на зомби, что были 2-й и 3-й уровни. Выглядели они не как гражданские, а как солдаты, закованные в броню. Измененные также видоизменялись. К примеру, робот-паук со скорпионьим хвостом-пушкой стал выглядеть массивнее, а на корпусе появились дополнительные орудия. «А это еще что за херня?» — пробормотал Сергей, подмечая новый вид измененных. Это было нечто похожее на яйцо, только высотой оно 3 метра и имело 6 тонких лапок, как у насекомого. «Да это передвижной барьер!» «О чем ты?» — поинтересовался Киитара, что услышал бормотание человека. «Координаты...» Сергей продиктовал цифры, что показывались на экране, дабы Киитара смог посмотреть на робота, что он подметил. Вскоре они уже вдвоем смотрели на ходячее яйцо. Поначалу этого не было видно, но его, как и все в диаметре 100 метров, окружал невидимый энергетический барьер. Лишь попадания снарядов выдавали его наблюдающим. На барьере появлялись волны и рябь. «Ну, как я погляжу, барьер слабенький», — подытожил Киитару, но в его голосе чувствовалась тревога. Это неучтенный факт, а он очень не любил такое. В его гениальном плане не предусматривались новые враги. «А ты взгляни сюда». Человек вновь продиктовал цифры, и Киитару увидел, как в одной кучке шло сразу 5 яиц. Их барьер объединился в один и покрывал все в 300 метрах. «А если их соберется 100? Посмотрев на киборга, спросил босс. «Это будет проблема, особенно в полевых боях», — кивнул Киитару. «Нужно будет передать эту информацию всем оплотам». Осада продолжалась, и вскоре началась настоящая перестрелка. Роботы-пауки подобрались на дистанцию атаки. Их хвосты выпускали в защитников мощные белые лучи, и их были 100. Турели, стены, мехи и пехота на стенах — целями было все. Защитники, конечно же, сосредоточили огонь на пауках, но их прибывало все больше и больше. Однако оплот вдруг накрыло голубоватым куполом, что поглощал все лазерные лучи. «Барьер?» — удивился Сергей и обернулся. Город и правда был накрыт куполом. «Очень редкое системное устройство. Энергоядра истощает без возможности повторной зарядки». Ответил Киитару и загрустил. Каждая секунда поддержки купола — это огромные расходы. Прошло некоторое время, и к стенам подобрались киборги. Пехота и мехи сразу же открыли огонь, и тут Сергей понял, что это жопа. Оружие 1-го и 2-го уровня оказалось практически бесполезно против зомби-киборгов 3-го. К счастью для оплота, это была лишь половина от общей численности мяса. Однако они с ловкостью обезьян взбирались на стены, но Киитару не нервничал. Вдруг в стенах открылись шлюзы, из которых тут же полилась вода. Много воды. И стоило под стенами образоваться небольшому потопу, как сверху выстрелили толстыми кабелями с острыми наконечниками. Мгновение, другое, и по кабелям прошел электрический разряд, что тут же поджарил по меньшей мере 1050 зомби-киборгов. Только вот 3-уровневые в скором времени начали подниматься, но бегущие позади киборги не дали им этого сделать и попросту затоптали. «У нас подглядели», — поинтересовался Сергей. «Ну?» «Фактически, да, вы и ваши люди и правда являетесь авторами такого метода, подмечу, очень эффективного и дешевого», — ответил довольный киборг. «Ну, 3-уровневые выживают», — подметил человек. «Помощь точно не нужна, скажем, за 200 стриксов». «Ха, не недооценивай нашу оборону, над ней работали лучшие умы корпорации», — ухмыльнулся киборг. Ловушек и хитростей Киитару подготовил действительно много. Но имея киборги слюну, они бы плюнули ему в лицо. 3-й уровень оказался чересчур живучий хитер, потому эффективность этих самых ловушек едва достигала 30%. Прошло еще некоторое время. Зомби-киборги добрались до южной и северной стен, но измененных среди них почти не встречалось, потому проблем с обороной не было. А вот на востоке они были и немалые. Киитару пришлось подводить резервы. Всюду мелькали лазеры, плазма, гремели взрывы. Мехи оплота уже успели посражаться с улучшенными измененными, потому их усиленная живучесть не стала сюрпризом. А вот их количество... Сильных роботов было много, и многие из них приобрели оружие дистанционного боя, да даже зомби-киборги 3-го уровня. В их ладони были встроены лазерные орудия. Слабенькие, правда, но все же. Казалось бы, с прибытием резерва обстановка стала стабилизироваться, но вдруг раздался мощный взрыв. Из центра оплота повалил дым, а купол, защищающий стены от попадания лучей, попросту пропал. Вырвалось у Сергея, и тут же началось. Взрывы, разрушения и жертвы. Измененные начали массированный обстрел осаждающих, и атаковали они в основном башни с пушками. «Похоже, Титан здесь. Это аналог зомби-генерала», — задумался босс, подмечая, что атака армии машин неожиданно стала слаженной. Толкучка прекратилась, и зомби-киборги помогали друг другу карабкаться на стены и прикрывали огнем. Видимо, он неплохо все рассчитал. «Сергей, я согласен на твое предложение». Раздался голос Кейтару, что ранее переговаривался по рации. Человек обернулся к нему и жутко улыбнулся. Впрочем, видно, этого не было, ведь он оставался в шлеме. 300 стриксов. Сам понимаешь, опасность-то возросла. Хорошо, только скорее. С запада идет еще одна орда, ведет ее другой Титан. Они прибудут через 1,5 дня.